— заметил пилот. «Ты просто найди мне его, Джерри». «Не вопрос. Если он там, считай, я его уже нашел. Ладно, бывай». Пилот оказался над имением Брэддока уже через 5 минут, взял курс на юг. Летел он на высоте в 1000 футов, достаточно низко, чтобы разглядеть внизу скачущего всадника и обозревать окрестности миль на 10 по обе стороны. Справа он видел шоссе под номером 310, а также железнодорожную линию, что пролегала к югу к деревне Уоррен и тянулась дальше через равнины Вайоминга. Впереди виднелись пики гор Прайор. На тот случай, если Крейг вздумает перехитрить преследователей и свернет к западу, для чего ему придется пересечь автомагистраль, шериф Льюис отдал приказ дорожным патрулям двигаться по 310-й и внимательно следить за прериями по обе стороны дороги. Вдруг над травой мелькнет торс всадника. Большой Билл тоже не сидел сложа руки. Оставив слуг наводить порядок на лужайке, он со своими охранниками проследовал к себе в кабинет. Ни один из них никогда не видел своего хозяина в такой ярости. Какое-то время он сидел за столом в мрачном молчании. 12 охранников молча, почтительно ждали его распоряжений. «Что нам делать, босс?» — решился, наконец, один из них. «Думать!» — рявкнул Билл. «Думать и еще раз думать! Мужчина верхом на лошади. Груз большой. Далеко ему не удрать. Куда он направится?» Макс, бывший зеленый берет, изучал карту на стене. «Не к северу, это ясно, иначе бы ему пришлось пересекать Йеллоустон. А река в этих местах глубокая, стало быть, к югу. Может, к тому новому форту в горах?» «Правильно. Мне нужно 10 человек. Все на лошадях, все вооружены. Скачите к югу». «Рассредоточено, чтобы покрывать фронт примерно в 5 миль, и гоните во всю мощь. Надо его взять». Когда 10 ковбоев были готовы и сидели на лошадях, он вышел и сказал им следующее. «У каждого из вас есть рация. Оставайтесь на связи. Если кто заметит этого мерзавца, пусть тут же вызывает подкрепление. Когда загоните его в угол, девчонку взять и вернуть сюда. А если он попытается угрожать вам или ей, не мне вас учить, сами знаете, что надо делать. Девчонка должна быть здесь. Кроме нее мне никто не нужен. Вперед!» 10 всадников вылетели из главных ворот, развернулись и тут же перешли в галоп. Преследуемый имел преимущество во времени — 40 минут, но лошадь его несла 2 наездников. Седельные сумки, ружье и тяжелую буйволиную шкуру. Тем временем адвокат Валентина докладывал своему шефу. Шериф отнесся к этому не слишком серьезно, но тем не менее организует поиски. Подключены патрульные машины на дорогах и еще, кажется, вертолет, — сказал он. «Не хочу, чтобы он настиг их первым, — рявкнул Брэддок, — но мне нужна вся информация, которую он будет располагать. Ступай в радиорубку, Макс. Хочу, чтобы мы прослушивали каждый полицейский канал в округе, постоянно прослушивали. Мой личный вертолет тоже подключить, опередить всадников, найти этого выродка, навести наших людей на него. Нет, одним вертолетом тут не обойтись. Наймите на прокат еще 2 в местном аэропорту. Ступайте, выполняйте, живо!»